Глава 28. Я вновь скинул руку, имитируя атаку, и тварь среагировала на это, бросившись ко мне. Ей хватило всего пары прыжков какой-то специальной обилки. Не мгновенная телепортация, но тоже быстро. Я успел только как следует махнуть рукой в сторону Семена, скидывая гант, прежде чем меня повалила эта тварь. Мускулистые лапы реликта ударили меня в плечи. Изогнутые серпы когтей вонзились в ключицу, и, раскрыв пасть, тварь повалила меня на землю. Я попытался было дернуться. Правой рукой даже несколько раз ударил Джараксуса в мягкое брюхо. Безрезультатно. Левая рука во время падения запуталась в сумке, и в порыве страха я пытался вырвать ее. Тем временем Джараксус раскрыл пасть. В нос ударило падалью, но это было не самым страшным. Прямо оттуда, из бездонной клайки монстра, которую бестиологи почему-то называют ртом, показался измененный язык. Толстый, сплетенный из жгутов мускул, на его тупом конце я разглядел три маленьких когтя. Ну или зуба, неважно. И вот эта неведомая дичь, извиваясь точно уголь, приближалась к моей шее. Не знаю, чем я думал, когда схватил свободной рукой за этот отвратный отросток. Склизкий и холодный, по ощущениям он напоминал измазанную в соплях змею, и судя по тому, как заработали клыки на языке, пытаясь вцепиться мне в руку, этот отросток твари был не менее опасен его когтей на лапах. Так где ж там Шарапов? Почему он так медлит? Или сбежал? Может и так. Из-за навалившейся твари я не видел ничего, кроме огромного языка, который извивался вокруг руки и пытался вцепиться в нее когтями. Буквально чувствуя, что в моем доме скоро заиграет грустная музыка, я дернул этот отросток на себя, и тварь заскулила, теперь уже пытаясь вырваться. «Больно, значит?» «Это хорошо». Я повторил эту процедуру еще дважды, прежде чем взбесившийся Джараксус не боднул меня черепом, и я поплыл. Язык твари выскользнул из руки и тут же вонзился в мою шею. Кожа запылала, будто к ней приложили раскаленное клеймо. Через секунду дико захотелось спать, но играющий в крови адреналин говорил, что это наваждение. А еще, застрявший в сумке рукой, я нащупал кое-что. Кажется, это был карандаш или перо. Неважно. Силой выдернув руку, так что затрещал кожзам сумки, я поудобнее перехватил свое рабочее орудие и вонзил его в податливое брюхо реликта. Тварь взвыла, закрутилась, но язык не отдернула. И в этот момент я увидел Семена. Направив магическую перчатку на стену, Шарапов творил какую-то дичь. Да что с ним такое? Меня тут в прямом смысле жрут заживо, а он... Через секунду я понял его замысел. Монолитная каменная кладка вдруг пошла трещинами и рухнула, грозя придавить собой парня. Но он отскочил, подхватил гантом здоровенный булыжник и... Тот рухнул, не оторвавшись даже на локоть от земли. Гадство. Задумка Семена была отличная, но против физики не попрешь. Будь в батарейке еще хотя бы немного манны, булыжник размером собачью будку, без сомнения, разложил бы голову реликта на плесени липовый мед. Но в планы почему-то всегда вмешивается это проклятое «но». Тем временем сонное состояние все сильнее наваливалось на мой активно сопротивляющийся разум. Паника и адреналин больше не справлялись. Нужно было как-то избавиться от языка Джараксуса, который, судя по всему, впрыскивал в мою кровь какой-то парализующий яд. Слепо шаря руками, я пытался найти еще перья. Если тубус раскрылся, они точно вывалились из сумки и лежат где-то рядом. Нужно их просто нащупать. Нужно. Джараксус и так придавливал меня к земле, что сковывало дыхание, как вдруг стало еще тяжелее. Но ни одному мне было кисло. Одновременно навалившись на меня, от тяжести тварь выгнулась дугой, заверещала и заерзала. Я вновь увидел силуэт Шарапова и обомлел. Потеряв возможность использовать магию земли, Семен не оставил любимый аспект и, вооружившись огромным булыжником раз за разом, опускал его на хребет реликта. Но мне все равно было тяжко дышать. Я обхватил бока противника, пытаясь хоть на чуточку, хоть на сантиметр приподнять его и сделать глубокий вдох. И в этот момент моя правая рука нащупала торчащее из брюха перо. То самое, что я загнал туда, кажется, вечность назад. Скользкое и липкое от крови чудовище канцелярское изделие нехотя стало выползать из плоти, но через секунду мне все-таки удалось выдернуть его. Еще несколько раз я пырнул рептилия в податливое пузо, а потом, извернувшись, засадил бронзовое острие пера в торчащий из моей шеи язык твари. Ультразвуковой крик так рубанул по ушам, что я на секунду отключился. Но миг блаженного бессознания закончился, и я обнаружил, что тварь больше не придавливает меня к земле. Монстр, мотыляя высунутым изо рта языком, в котором продолжало торчать мое перо, активно теснил Шарапова к стене. «Да где вашу мамашу подмога? Мы уже целую вечность воюем. Где постовые патрули, когда нам так нужна помощь?» Увы, мне никто не ответил, и я пообещал себе, что если выживу, то набью морду каждому из тех, кто сегодня на смене. Тем временем Шарапов продолжал метаться, спасаясь от когтей твари. Его лицо все залитое кровью, и дрожь в ногах были видны даже отсюда. Сил одноклассника хватало только на то, чтобы уводить тварь от меня. Что же, хоть Семен и но отмороженным или дураком я его назвать не могу. Приятно, что я не ошибся, отдав за него голос. Почему? Потому что, наплевав на колючую ежевику, Шарапов кайтил реликта к посту. И тут моему внезапному союзнику не повезло. Джараксус вдруг сделал обманный выпад, и когда Семен попытался уклониться, то шипастый хвост рептилии подрубил его ноги. В следующую секунду на лицо одноклассника обрушилась когтистая лапа твари. У меня застыла кровь в жилах, когда я увидел своими глазами, как чудовище рассекает кожу на лице Шарапова. На мгновение блеснули обнажившиеся кости черепа, и из ран тут же хлынула кровь. Но Семену было уже все равно. Он то ли потерял сознание, то ли умер. Я очень надеялся, что это первый вариант. От увиденного меня почему-то пробила злоба. Не на реликта, нет. На гребаный закон Мёрфи. Да мы ведь даже без способности могли дважды укокошить эту тварь. Если бы у Семена не закончилась батарейка. Если бы я попал перехваченным снарядом в скачущую по деревьям тварь, если бы магии в моей батарейке хватило чуть больше, чем на разрушение стены, или Семен догадался бы обрушить камень не на спину, а на череп реликта. Я с силой ударил по земле, стараясь выплеснуть злобу и найти в себе силы подняться. Вот только вместо сырой земли мой кулак встретился с жесткой бумагой, и перед глазами возникло сообщение. «Желаете воплотить медоед Дюн 9 уровня? Стоимость 70 манны. Время воплощения 2 часа 3 минуты. Внимание! Данное существо может быть агрессивным и представлять опасность». Я повернул голову. На земле под рукой лежал альбом, изорванный и залитый кровью чудовища. Он был открыт на странице с рисунком, который я сделал на паре по истории. «Да твою мать! Почему мне не пришло в голову использовать способности раньше? Ну вот почему я такой идиот?» Хотя ясно почему. Из-за Шарапова. Если бы мне посчастливилось встретиться с реликтом один на один, я бы даже не задумался и призвал орка. Вот только колдовать на глазах Семена было бы равносильно самоубийству. Даже хуже. Учитывая резонанс моей инициации, уверен, уже через час после того, как М3 станет известно о том, что я игрок, на запястьях защелкнутся браслеты, а сам я отправлюсь куда-нибудь в белый плен, тюрьму для одаренных, расположенную на Южном полюсе. Лучше уж сдохнуть. Вот так быстро, от когтей чудовища, нежели заживо сгнить в камере. Тем временем Джараксус уже вытащил из языка мое перо, развернулся и, волоча одну лапу, медленно направлялся ко мне. «Иди сюда, сучье семя!» — зло процедил я, перелистывая рваные страницы. «И перо верни, паскуда!» Рисунок с моими друзьями был поврежден. Следующая страница. Банка со светлячками Пикси. Маленькие противные, но больше вредные, нежели опасные существа. Не подходит. Дракон? Ах, точно нет. У меня нет 24 тысяч на призыв реликта. Вот, можно попробовать воплотить автомат. Где-то полгода назад я нарисовал его в разобранном состоянии, но не думаю, что Джараксус даст мне время на его сборку. Дальше шли изорванные страницы, которые реликт располосовал когтями. Так что, по сути, выбора у меня нет». Вновь приложив руку к рисунку с медоедом, я активировал око. Монстр остановился и оскалил клыки. Что, эта тварь видит статус игрока? Очевидно, да. Потому как стоило медоеду начать воплощаться из чернильного рисунка в шестилапого медведа-дикобраза, Джараксус потерял в решимости и ломанулся прочь. Медоед Дюн не стал его преследовать. Впрочем, и меня атаковать не стал. Здоровое, грозное, но флегматичное животное обнюхало землю, слизнуло с нее мутную слизь, которая служила Джараксусу вместо крови, и лениво направилась в другую сторону. Я сразу закрыл око и, опираясь на вишневое дерево, кое-как поднялся на ноги. Прихрамывая на раненую ногу, допрыгал до Семена и пощупал пульс. Живой. Хотя с таким кровотечением это ненадолго. Зато я улыбнулся, увидев на его поясе ракетницу. Свою я где-то прощелкал, пока убегал от Шарапова. А еще вспомнился наш совет, на котором Семен поставил мне в упрек то, что Адам и я забыли про истинное предназначение ракетницы. Придурок. Почему сам не догадался вызвать подкрепление, когда бой еще не начался? Надо будет спросить при случае. Вдруг захотелось пнуть его разочек. Не сильно. Так, чтобы просто обозначить мое к нему отношение. Естественно, я этого не сделал. Кряхтя, опустившись рядом, вытащил красный пистолет из кобуры и запустил фейерверк в темнеющее небо.